«Убрать с бруствера пулеметы», — приказал лейтенант. «Никому не высовываться, автоматы завернуть в плащ-палатки, иначе затворы забьет землей. Все, началось!» — крикнул он и упал на дно траншеи. Больше Ларин ничего не видел и не слышал. Он только чувствовал, как вздыбилась и опрокинулась земля. С каким-то непонятным удивлением он чувствовал и другое. Взрывные волны доносились не сверху, а откуда-то снизу, из глубины земли. Лейтенанта подбрасывало, швыряло в стороны, засыпало, снова куда-то кидало. А капитана Громова бомбежка застала у танкистов. Когда началась артподготовка, он вернулся в свой блиндаж. Рекс встретил его сдержанно, да и Виктору было не до нежностей. «Скоро наступление, а вперед идти надо налегке». Поэтому Виктор решительно сгреб весь скарб, которым оброс, пока сидели в обороне, засунул его в угол, а в вещмешок уложил только самое необходимое. И вдруг он заметил снарядную гильзу со свежим букетом полевых цветов. «Маша!» — ёкнуло сердце. «Здесь была Маша. Нашла время, а я...» «Рекс, что делать? Ты хозяйку видел?» Рекс блаженно щурился и, насколько позволяла его могучая пасть, тонко поскуливал, а потом настойчиво гавкнул и поцарапал дверь. «Правильно, Рекс, умница, надо ее навестить, и немедленно!» Канонада продолжалась, а Громов мчался к медсанбату. Рядом черной тенью стлался Рекс. Вот и хорошо знакомая рощица, палатки с красными крестами, снующие туда-сюда люди в белых халатах. «Да, работенки им сегодня прибавится», — подумал Виктор. И тут он увидел своего старого друга, хирурга Васильева. «Коля!» — окликнул его Громов. «Николай, ты что, меня не слышишь? А, это ты. Привет, разведка, привет. Что нового? Как собачка?» — покосился он на Рекса. «Твой бывший пациент на здоровье не жалуется», — пытался говорить в традиционной шутливой манере Виктор. «А вот я в медицине нуждаюсь, причем остро». «Что такое?» — встревожился доктор. «Твоя помощь не нужна. Резать и штопать пока нечего, так что обойдусь средним медперсоналом. Лучше всего с моими проблемами справится младший сержант Орешникова. Прошу дать ей увольнительную на несколько минут». «Да тут я, тут!» — послышалось за спиной. Маша сидела на корточках и гладила разомлевшего Рекса. Васильев посмотрел на собаку, на беззаботно улыбающегося Виктора и махнул рукой. «Ну и семейка! Вы когда-нибудь повзрослеете? Вот-вот наступать они... Ей-богу, дети малые!» Рекс почувствовал осуждающие интонации в голосе доктора, и сам собой у него обнажился клык. «И собачка у вас улыбчивая, свинья неблагодарная. Я его с того света вытащил, а он с угрозами. Да ладно тебе, не ворчи», — обнял его за плечи Виктор, — «потому и забежал, что скоро наступление. Драка предстоит серьезная, а на такое дело надо идти в хорошем настроении, на всякий случай в чистом белье. К тому же не вредно и спросить прощения всех, кого ненароком обидел. Сейчас, конечно, не до этого, но наши предки поступали именно так». «Начитанный какой, прямо ужас!» — театрально всплеснул руками доктор. «И когда ты все это успеваешь? Неужели все это сказано в уставе? Других книг я твоих в руках не видел». «Да играешься, Коля, смотри, пожалуюсь Рексу». Потом он отвел доктора в сторону и, виновато поглядывая на Машу, сказал: «Спасибо, что вовремя предупредил. Рекс Машу догнал, и от бабки-повитухи мы ее спасли. Маша действительно беременна. Это же так здорово! У меня будет сын, Коль, дружище. Надо любой ценой Машу сберечь. Не пускай ее вперед. Держи возле медсанбата. Здесь все-таки потише. Погоди, не перебивай. Ты один знаешь все. Если что со мной, вот адрес матери. Пусть Маша едет к ней и рожает в Москве. Помоги ей, Коля, помоги. В графе «отец» не должно быть прочерка. Я не знаю, кому какую писать бумагу, тем более у Маши еще нет развода, но надо, чтобы по совести, чтобы пацан не страдал. Ты все скажи, кому надо. Это я так, на всякий случай», — перевел дух Виктор. «Умирать не собираюсь, но На войне это случается. «Какая же ты все-таки с...» Прочищая неожиданно запершившее горло, начал Васильев. «Скажи, собака!» — воскликнул Виктор. «Для тебя это слово ругательное, а для меня — лучшее изъявление дружеских чувств». «Да ну тебя к черту!» — махнул рукой Васильев. «Ладно, иди, воюй спокойно, а в своих проблемах будешь разбираться сам. На меня можешь рассчитывать только в одном — обещаю быть шафером». Все-таки фронтовые свадьбы не каждый день бывают, так что подарок, разные там пеленки, распашонки, за мной вручу, само собой, тайно, чтобы прилюдно не смущать невесту. А невеста сидела возле Рекса и вычищала из шерсти колючки. «Рексик, собаченька», — приговаривала она, — «все бегаешь, все носишься по кустам да оврагам. Хозяин не дает покоя, да? Он такой, я его знаю. Но делать нам с тобой нечего. Раз уж выбрали его, будем бегать вместе. Ты там за ним присматривай, а то он вечно вперед лезет. Но ничего, остепенится. Станет отцом и остепенится. Эх, собачка, и как я буду выпутываться, ума не приложу. Но назад хода нет, это решено. Решено, да?» Рекс внимательно посмотрел на Машу и медленно моргнул. «Ну вот, раз и ты со мной согласен, значит, так тому и быть. Будет у тебя еще один хозяин, маленький, сладенький». И вдруг Маша заплакала. Слезы так и брызнули. Она чувствовала, что ей неудержимо хочется не просто плакать, а выть, откровенно по-бабье выть. «Нет, нет, нельзя», — приказала она себе, но слезы текли ручьем. Чтобы не зарыдать в голос, Маша стиснула шею Рекса, зарылась лицом в шерсть. Рекс ничего не понимал. Такого с ним еще не было. Соленая влага стекала по шее, он ее слизывал и чувствовал такую невероятную, такую сладкую слабость, что не выдержал и жалобно, прямо-таки по щенячьи заскулил. И тут Маша зарыдала в голос. «Что это вы?» — изумился Виктор. «Что за концерт для солистки с собакой?» Но ни Маша, ни Рекс не обращали на него внимания. Виктор смущенно топтался рядом и не знал, что предпринять. Но вот Маша всхлипнула в последний раз, одним рукавом вытерла слезы, другим — собачью морду, поднялась, расправила складки гимнастерки и сияющими глазами взглянула на Виктора. «Все в порядке, капитан. Не осуждайте. Бывает. Накопилось всякой всячины. Ну что у тебя? Как живешь?» «Да так, беготня. Я, Маша, заскочил, понимаешь, увидел цветы, и так захотелось тебя обнять. Обними. Неудобно, люди смотрят». «А мне удобно». Озорно улыбнулась Маша и крепко поцеловала Виктора. «Ты смотри поаккуратней», — наставительно начал Громов. «Бои будут серьезные. Вперед не лезь. Ты тоже». «Ну, я — это я. Я другое дело». «Вот именно. У каждого свое дело. Ты, Витенька, не мельтеши и понапрасну не волнуйся. Тут уж как судьба распорядится. А я вчера гадала. У одной девчонки карты нашлись, так я не удержалась. Если карты не врут... Предстоит нам с тобой дальняя дорога, потому что есть общий крестовый интерес. И утешимся мы маленьким-маленьким валетиком. Так тому и быть, — широко улыбнулся Виктор, уже не стесняясь, поцеловал Машу и побежал в расположение разведроты. Именно в этот миг из-за леса брызнули первые лучи солнца. Они так рельефно и так четко высветили надвигающуюся с запада армаду самолетов, что Громов на секунду залюбовался этой картиной. В следующую секунду он понял, что надо немедленно искать укрытие. У самой кромки леса стояли закопанные по самую башню танки. Громов бросился к ним и юркнул под ближайший. Рекс пристроился рядом. «А, Громов!» — услышал Виктор хрипловатый басок. «Ба! Моралов!» — обрадовался Виктор. «Вот так встреча! Ты как здесь очутился?» Своим ходом 300 верст на гусеницах, и я на славной Курской земле, — покусывая травинку, заявил танкист. — И давно здесь? — 3 суток. Отмахать 300 верст и зарыться в землю? Вот-вот наступать, а вы по самые уши в черноземе. Что-то я тебя не понимаю. — Эх ты, пехота! — хлопнул он Виктора по плечу. — Это ведь только кажется, что танк — броневой щит. Поджечь его ничего не стоит, даже паршивая бутылка с зажигательной смесью останавливает эту массу железа. А для пушки или самолета нет лучшей мишени, чем железный гроб. Так что я взял за правило до поры до времени сидеть тихонько и не высовываться. — А как нога? Я ведь из госпиталя вышел раньше тебя. — Костяная, своя! — хохотнул Моралов. Танкист балагурил, смеялся, а Виктор никак не решался взглянуть ему в лицо. Он побаивался это делать еще в госпитале, а ведь их койки стояли рядом. Танк Моралова подбили в последний день Сталинградской битвы. 34-ка пылала, как сноп соломы. Экипаж погиб. Весь. Погибшим считали и командира роты Моралова. Даже похоронку отправили. Но когда спецкоманда осматривала обуглившиеся танки и собирала то, что осталось от экипажей, комроты застонал. Потом госпитали, операции, пересадки кожи. Все бы ничего, если бы ни лицо, ни бровей, ни ресниц, ни волос на голове. Ушей и носа тоже почти не было. Сплошной ожог, прикрытый тонкой лилово-красной кожей. Но Моралов не унывал. Не было в госпитале человека веселее его. Он балагурил, острил, по любому поводу сыпал анекдотами. Никому и в голову не приходило жалеть старшего лейтенанта или сочувственно расспрашивать, как он думает жить дальше. И вот ведь чудеса. Самые хорошенькие, самые неприступные медсестры